У меня в этом здании будет еще 3 концерта, что очень приятно. А сегодня в промкооперации, где зал на 2500 человек. У Файнциммера выходит премьера «Над Неманом», и он, по-видимому, занят, пока не звонит. Вот и все мои новости. Целую тебя крепко, больше писать нечего. Дочек целую обожаемых в носики. Привет, ЛП, Саша. Постскриптум. Лиля, ведь маме пора ехать в Цхалтуба. Выслать ей деньги или она дождется моего приезда, напиши. Москва, 15 ночью, 53-го. Пека. Вернулся со съемки. Ну, все в порядке. Проба удачна. И хотя я ее увижу только в среду, но, судя по восторгу режиссера и окружающих, которые смеялись от души во все время съемки и потом засыпали меня комплиментами, все в порядке. Я, конечно, недоволен. Роль пока не отстоялась. Немножко суетливо-горяча. Все это пройдет, и великое спокойствие мастерства снизойдет на меня. Тогда будем делать чудеса. Интересно, страшно интересно. Все это новое, и не в моем ключе как будто, но мой князь, петербургский жуир и бон-виван, уже стареющий барин, бюрократ и шляпа, потому что балдеет перед юностью и красотой. Я его не комикую, как делает, например, Масальский в «Плодах просвещения», а просто отображаю в нем целую эпоху людей глупых, пошлых и самоуверенных в своем неотразимом превосходстве. Я, как всегда, обобщаю образ. Он не один такой, их много, это целый класс. Другими они быть не могут, и этот князь по-своему мил и даже приятен. Словом, в среду посмотрим, а пока... Надо мыться, смыть с себя клей, грязь и краску и снова быть, как ни в чем не бывало, чистоплотным Вертинским, с усталой улыбкой, проходящим по улице Горького. «Мало ли чего мы умеем. Скучно жить на этом свете, господа», — сказал Гоголь. «Но пока есть искусство, все же это спасение, хоть на время. Покойной ночи, Саша». Постскриптум. Посылаю тебе карточки грима, береги их, я должен их вернуть. Это тоже еще не то, но уже лучше. Харьков. 1 марта 54 года. Дорогая жена Пека, как прошли Бибины именины? Кто был у нее? Что ей подарили? Мы и другие. Был толт? Как пережила это событие Настенька? Она ведь не любит, чтобы она не участвовала в 50%. Я вчера весь день думал о них. Вечером пел концерт в филармонии. Сегодня в Мускомедии. В театре на 1700 человек. Бывший цирк. Завтра, 2 марта, выходной. 3 и 4 опять Мускомедия. 5 день смерти Сталина. Концертов нет. 6 и 7 опять 2 концерта, и все. После этого я, вероятно, буду петь Киев. Мы созвонились с ним, там все в порядке, они очень ждут меня, и вся остановка за гастрольбюро. Я думаю, что препятствий с его стороны не будет, Киев им ничего не должен. Я сделал Киев из-за того, чтобы на месте выяснить ситуацию с кино. Осторожно, конечно, на студии я не покажусь. Я вызову к себе Женю Андриканиса и все узнаю. Но Киев я же вообще обожаю. Так что для меня это очень приятный сюрприз. Дальше, вероятно, Черновцы, Ужгород, Кишинев. Сегодня 2 недели, как я уехал. О дальнейшем моем продвижении я буду ставить тебя в известность телеграммами, чтобы ты всегда знала мой адрес. В Киеве гостиница «Интурист», вероятно, как всегда. В свободный день был в театре, смотрел «Закон Ликурга». Это переделка романа Драйзера «Американская трагедия». К ней доделали конец в нашем духе и, конечно, испортили ее, потому что Клайд не идет на электрический стул, как у Драйзера.